Часть вторая. Алексей Храмов. Практическое применение. Глава 16. 21 января 2070 года, 1:23. Храмову не спалось. Его что-то дергало, в голову лезли всякие мысли. Но почему? Оснований для тревог не было никаких, они хорошо подготовились. Алексей рывком уселся на кровати. Пожалуй, ему стоит немного проветриться. Храмов посмотрел на мирно спящую рядом Анну и поправил сползшее одеяло. «Спи, милая, спи, беспокоиться не о чем». Алексей сунул босые ноги в шлепанцы и, накинув поверх пижамы теплый халат, вышел на балкон. Рука сама нащупала в кармане зажигалку и пачку сигарет. Закурив, Храмов поднял лицо к небу. Он подмигнул звездам, ярко светившим морозной выси, и улыбнулся. Хрустальная свежесть январской ночи и никотин сделали свое дело. Сумбур в его голове развеялся. Храмов почувствовал, как разум приходит в блаженное состояние равновесия. Однако вместе с этим он ощутил кое-что еще. Холод, нагло заползая под толстую махровую ткань, начал отбирать у тела тепло. «Не хватало еще простудиться», — подумал Алексей. «Завтра слишком важный день, и насморк мне ни к чему. Пора возвращаться». Храмов осторожно, чтобы не разбудить Анну, пробрался обратно в постель. Он натянул одеяло до самого носа и крепко сжал веки. «Ему обязательно нужно выспаться. Ну где же ты, Морфей?» Проснувшись утром от писка будильника, Алексей с удовлетворением отметил, что чувствует себя превосходно. Все дурные предчувствия остались там, на балконе, вместе с пеплом выкуренной ночью сигареты. За стенкой раздался свисток закипающего чайника. В самом деле, пора завтракать и ехать в лабораторию. Храмов поспешил на кухню. Анна, уже в джинсах и свитере, суетилась возле стола. «Какая же ты у меня, Соня!» – женщина улыбнулась Алексею. «Сядь, поешь как следует, времени еще много». «Время – характеристика произвольная. Она не должна влиять на ход эксперимента. Тебе совсем не обязательно присутствовать. Мы же все подготовили. А на подстраховку я вызвал Василия». «Ты хочешь, чтобы я сидела дома одна и сходила с ума? Нет уж, я поеду с тобой. В конце концов, это и мое детище тоже». По выражению лица Анны, Алексей понял, что спорить с ней бесполезно. «Как скажешь. Но к установке я тебя все равно не подпущу. И это не обсуждается». «Но я хотя бы буду рядом». Алексей кивнул. Заканчивали завтрак они в полном молчании. Лабораторный комплекс «Ступица» находился на значительном удалении от города. Лет 20 назад корпорация выкупила заброшенные земли у одного разорившегося фермера. Безо всяких планов, просто потому что подвернулась такая возможность. И с тех пор этот пустырь ждал своего часа. Когда Алексей Храмов вышел в научный совет с новым предложением, про участок Б-121 вспомнили. Ученые-мужи, недолго посовещавшись, в один голос заявили, что лучшего места для постройки секретной лаборатории не найти. А название комплексу придумал сам Алексей. Правда, никто до сих пор так и не понял, что оно означает. Храмов запарковал электрокар неподалеку от главного ангара. «Дождись, Хоменко!» Алексей повернулся и пристально посмотрел на Анну. «Встретишь его? Идите в бункер. Сидите оба там, пока я не позвоню. Чтобы носа наружу не высовывали». Анна кивнула. «Хорошо, я поняла». Глаза Храмова потеплели. «Не беспокойся ты ни о чем. Мы же вчера все досконально проверили. Установка полностью готова к пуску». Анна еще раз кивнула. Алексей вышел из электромобиля и направился прямиком в ангар. Оказавшись внутри, Храмов первым делом проверил показания сторожевого монитора. Все было в порядке. 4 дополнительных охранных маркера, о существовании которых в корпорации не знал никто, потому что они были встроены в систему лично Маклевич, гарантировали полную безопасность. Со вчерашнего вечера к устройству никто не прикасался ни физически, ни удаленно. И все же Храмов решил еще раз пробежаться по основным настройкам. Так и есть. Параметры соответствуют расчетным. Значит, можно начинать. Алексей ввел личный пароль, чтобы заблокировать входные двери, но тут же нажал клавишу отмены. Сейчас ему нужно что-то посерьезнее, чем простая комбинация символов. Набрав на клавиатуре Храмов 2.0, Алексей достал из специальной ниши небольшой металлический кругляк на тонком проводе. Эту железяку он приложил к своему левому виску. Послышалось легкое жужжание, а затем последовал едва уловимый щелчок. Все, доступ в ангар закрыт его личным идентификатором. Теперь в лабораторию никто не проникнет, даже дух Леонида Радова. Алексей поднялся по вертикальной лестнице на закрепленный на 4-метровой высоте решетчатый балкон, где располагался основной пульт управления. Усевшись в кресло оператора, он принялся набирать на клавиатуре строки дополнительных команд, изредка сверяясь с бумажной шпаргалкой, которую сам же и составил для себя еще 2 дня назад. Наконец, все необходимые инструкции были введены. Компьютеру потребуется какое-то время, чтобы обработать новые директивы, а ему нужно подготовиться. Алексей спустился вниз и прошел в техническое отделение. Там он переоделся в комбинезон из металлизированной кевларовой ткани и захватил небольшой рюкзачок с кое-каким снаряжением. Вернувшись за пульт, Храмов с удовлетворением убедился, что установка полностью готова к работе. Ладонь Алексея легла на пусковую панель. Ему оставалось только нажать, но, черт побери, почему это так трудно сделать? Алексей думал, что покончил со всеми сомнениями. Но, похоже, он ошибался. Сейчас, когда цель была рядом, когда все, о чем он мечтал, к чему так долго шел, готово было наконец осуществиться, Храмову стало стыдно. Ведь как ни крути, а корпорацию он обманул. Да к лешему корпорацию. Он обманул людей, поверивших ему. Обманул Яковлева, который так много сделал для этого проекта. Он даже Анну обманул. Да, обманул. Он утаил от нее истину. А ведь без Маклевич сегодняшнего пуска могло бы и не быть. И как ему смотреть в глаза остальным? Тому же Васе Хоменко, который всегда с восторгом мчался выполнять любое его поручение. Алексей перевел взгляд на двухэтажного монстра, возвышающегося посреди машинного зала. Как оно все-таки прекрасно, его творение. Восьмиугольные чаши вспомогательных излучателей, симметрично расположенные вокруг главного кольца, сетчатая полусфера гондолы. «Хватит корить себя, Леха!» Храмов мысленно распрямился, прогоняя эту противную неуверенность. «Ты поступил так, как должен был поступить. Когда люди обо всем узнают, они поймут. Что же касается корпорации, она-то уж точно в накладе не останется. Получит свою энергию. Паразитные всплески, что непременно возникнут при создании прохода, зарядят демпфирующие конденсаторы под завязку. А это несколько сотен мегаджоулей за один присест». Храмов решительно надавил на панель. 10-сантиметровый титановый шестиугольник бесшумно утонул в приемной нише. Раздался ровный гул. Агрегат завибрировал. Чаши излучателей густо окрасились кроваво-красным свечением. Главное кольцо заискрилось сотнями электрических разрядов, вспыхнувших на иглах циркониевых уравнителей. Металлизированная ткань комбинезона легким потрескиванием отреагировала на возникшее вокруг машины силовое поле. Храмов откинул защитные колпачки и переключил в нужной последовательности 8 пронумерованных тумблеров. Теперь все ускоряющие мазеры были задействованы на полную мощность. Завершающее действие. Клацнув по подсвеченной синим клавише, Алексей перевел установку в предстартовый режим. Ажурные лепестки сетчатой полусферы призывно раскрылись. Храмов проверил браслет управления на левом запястье и поднялся с кресла. По узенькому перекидному мостику он добрался до гондолы. Устроившись с относительным удобством внутри, Алексей с помощью браслета послал сигнал синхронизатору. Теперь оставалось лишь дождаться ответа. На браслете одна за другой вспыхнули и замигали 3 синие точки. Это означало, что синхронизация электромагнитных полей завершена на 99%. Храмов дотронулся до сенсорного датчика, подтвердив тем самым свою готовность. Синие точки на браслете перестали мигать и загорелись ровным светом.